Глава 46. Маша. Он обнажен. По пояс. Рельефные мышцы напряжены и покрыты мелкими капельками пота, из-за чего он весь блестит. Лицо сосредоточенное, губы сжаты, скулы четко очерчены. Он весь, как натянутая струна, стоит в планке, на одной руке, потом на другой, потом начинает быстро-быстро отжиматься, толкая от себя пол. На ладонях, на кулаках, на пальцах, с хлопками. В 7 утра, после бессонной ночи. Он точно маньяк. Но это невероятное зрелище. Какой пресс. Моя бабушка была бы счастлива использовать его как стиральную доску. А я... Вдруг вспоминаю, что у Богдана не так. И мускулы поменьше, и пресс не такой, и ниже. Все несколько иначе. Да у него стоит. Неожиданно замечаю я. Это его отжимания так возбуждают? Извращенец. Меня, кажется, тоже. Эти поступательные движения вверх-вниз. Эти сдавленные стоны и пот на лбу. Я невольно сжимаю бедра, чтобы унять происходящие во мне бесстыдные процессы. У меня, между прочим, не было мужчины уже почти месяц. Хотя я никогда не думала, что мне так уж сильно нужен этот самый секс. Это было нужно Богдану. «Нет, мне тоже нравилось, но такого возбуждения, да еще и от постороннего мужика, я не ощущала никогда в жизни». «Нравится?» — неожиданно спрашивает босс. «Он заметил, что я его разглядываю. Может, даже понял, как это зрелище на меня действует. Я теряюсь. Наверное, целую минуту не могу придумать, что ответить. А потом бурчу. Красиво отжимаетесь. Технично». Ну а почему бы не сделать боссу комплимент, если больше ничего в голову не приходит? Хватит валяться, у нас через 2 часа самолет. Командует он и скрывается в ванной. Мы снова в зале ожидания бизнес-класса. Он далеко не такой шикарный, как предыдущий. Не зря босс назвал этот город Мухосранском. Но уже то, что мы выбрались отсюда, не покусанные клопами, большая удача. Роман снова уткнулся в ноутбук. А я уже не хочу быть скучающей принцесской, поэтому спрашиваю. «Может, вам чем-нибудь помочь?» «Держи». Он сразу же ставит свой ноут мне на колени, как будто только этого ждал. «Займись пока вот этими таблицами. Перенеси сюда эти данные, а я немного отдохну. Подожди, сохраню последний вариант. На случай, если я что-нибудь испорчу?» «Ага». «Я даже не обижаюсь. Я правда могу». Но очень постараюсь быть полезной. Пока он будет тут прохлаждаться с бокалом шампанского в руках. Сейчас, между прочим, всего лишь 9 утра. Ромочка, привет, дорогой. 100 лет не виделись. Ромочка? Кто-то называет моего босса Ромочкой и виснет на нем, прижимаясь своими надутыми сиськами. Это точно силикон. А у меня, между прочим, настоящие, и я ни на ком не висну. Мы с боссом прилетели в город назначения и, даже не успев разместиться в отеле, приехали на какую-то бизнес-встречу. И тут она, знойная брюнетка с декольте до пупа, из которого выпирает неестественно круглая грудь, и с откляченной попой. «Эй, у тебя поясница не болит так выгибаться?» Потеревшись всеми прелестями об Романа, она типа замечает меня, смущенно хлопает ресничками, но я ей не верю. Ни хрена она не смущается, и меня на самом деле заметила сразу. Просто очень хотела, чтобы ни одна часть Ромочки не осталась неотполированной. Я чувствую ее оценивающий взгляд. Не просто оценивающий, критический. Еще и нос свой подпиленный сморщила, как будто я дурно пахну. Чего уставилась овца? Ну да, во мне включился гопник. Я же дочка Пашки Кабана. Я и в табло могу, если надо. Если будешь так зырить. «А это...» — лепечет она. «Это моя помощница Мария», — представляет босс. «Помощница!» — радостно выдыхает она. «Да, знакомьтесь, Мария — это Альбина, Альбина — это Мария». Я даже не буду говорить, что мне приятно, хотя она говорит. А я молчу, и мне пофиг на вежливость. «Ромочка, Ромочка!» Только и слышу я все время, пока не начинается встреча, десятка бизнесменов за круглым столом. А когда встреча заканчивается, эта овца снова оказывается рядом и снова трется о босса. Может, увидимся вечером, поболтаем, вспомним прошлое? Даже думать не хочу о том, что у них было в прошлом. По-любому какая-то мерзость. Кстати, сегодня же крутая вечеринка в фараоне. Блеет она. Ты приглашен. Да? Конечно. Вечер. Босс стучится в мой номер и входит с ноутбуком в руках. А сам весь такой расфуфыренный и пахнет чем-то дорогим и эксклюзивным. Раньше он так не душился. Похоже, это только для нее. «Куда собрались?» — спрашиваю я. «На вечеринку прогуляюсь». «А я...» «А ты пока приведи в порядок все таблицы, которые начала днем. Они нам понадобятся завтра, прямо с утра. Может, еще крупы перебрать, полы натереть, грядки прополоть и высадить 7 розовых кустов?» «Да, Золушка», — ржет босс. «Работы тебе хватит. Тут миллион таблиц. Не преувеличивай. Я тоже хочу гулять. Когда закончишь все таблицы, можешь смело идти на бал. Я их до утра не закончу. Позови голубей, фею крестную». «Ну вы, Роман Андреевич, я босс. Я для того им и стал, чтобы раздавать распоряжения сотрудникам, а самому развлекаться». «У меня просто нет слов». «Да, детка, жизнь несправедлива», — ухмыляется он и уходит на вечеринку с этой Альбиной. «Без меня».